Роль науки. Роль науки в гражданских делах, в устранении неприятностей, которые человек приносит человеку, не во многом уступает другим ее заслугам в борьбе с теми трудностями человеческой жизни, которые создаются самой природой. Эти заслуги великолепно изображены в мифологическом сказании об Орфее, повествующем о том, как различные животные и птицы собрались вместе и, забыв о своих врожденных инстинктах, стремлении к добыче, борьбе и драках, дружески и мирно стояли рядом, потрясенные гармонией и сладкозвучием кефары. Когда же звуки ее прекращались, или когда их заглушал какой-либо другой, более громкий звук, то сразу же все эти животные вновь обретали свой природный характер. В этом мифе тонко изображаются нравы и характеры людей, волнуемых множеством необоримых страстей, наживы, сладострастия, мести. Когда же грохочут смуты и возмущения, все разваливается и впадает в анархию и смятение. Наука же настраивает и направляет ум на то, чтобы он не застывал в своих недостатках, а наоборот, постоянно побуждал себя к действию и стремился к совершенствованию. Ведь необразованный человек не знает, что значит погружаться в самого себя, оценивать самого себя, и не знает, как радостна жизнь, когда замечаешь, что с каждым днем она становится лучше. Если же такой человек случайно обладает каким-то достоинством, то он им хвастается и повсюду выставляет его на показ и использует его, может быть, даже выгодно. Но, однако же, не обращает внимания на то, что развить его и приумножить. Наоборот, если он страдает от какого-нибудь недостатка, то он приложит все свое искусство и старание, чтобы скрыть и спрятать его, но ни в коем случае не исправить, подобно плохому жнецу, который не перестает жать, но никогда не точит свой серп. Образованный же человек, наоборот, не только использует ум и все свои достоинства, он постоянно исправляет свои ошибки и совершенствуется в добродетели. Более того, вообще можно считать твердо установленным, что истина и благость отличаются друг от друга только как печать и отпечаток, ибо благость отмечена печатью истины и наоборот. Бури и ливни пороков и волнений обрушиваются лишь из туч заблуждения и лжи. Примечание. Фрэнсис Бэкон родился 22 января 1561 года в знатной и богатой дворянской семье через 2 года после коронации Елизаветы I. О детских годах Фрэнсиса известно очень мало. Крепким здоровьем он не отличался и, вероятно, учился в основном дома, атмосфера которого была заполнена разговорами об интригах большой политики. Сочетание личных дел с государственными проблемами с детства отличало жизненный уклад Фрэнсиса, что позволило Герцену заметить: «Бэкон изощрил свой ум общественными делами». Он на людях выучился мыслить. Конец примечания. От добродетели перейдем к могуществу и власти и рассмотрим, можно ли найти где-нибудь такое могущество и такую власть, какое образование наделяет и с помощью которой возвеличивает человеческую природу. Мы видим, что уважение к власти – зависит от достоинства того, над кем властвуют. Так, власть над животными и скотом, какой обладают волопасы или овчары, не имеет никакого значения. Власть над детьми, которые обладают школьные учителя, не слишком уважаема. Власть над рабами скорее позорна, чем почетна, и не намного лучше власть тиранов над народом, доведенным до рабского состояния и утратившим мужество и благородство души. Отсюда всегда возникает убеждение, что почет приятнее в свободных монархиях и республиках, чем под влиянием тиранов, так как уважают больше ту власть, которая осуществляется над людьми, добровольно ее принимающими, а не вынужденными подчиняться вопреки своему желанию и воле. Но власть науки намного выше, чем власть над волей, хотя бы и свободной, и ничем не связанной. Ведь она господствует над рассудком, верой и даже над своим разумом, который является важнейшей частью души и управляет самой волей. Ведь на земле, конечно, нет никакой иной силы, кроме науки и знания, которая бы могла утвердить свою верховную власть над духом и душами людей, над их мыслями и представлениями, над их волей и верой. И мы видим это проклятое безграничное наслаждение, которое охватывает и увлекает всех ересиархов, лжепророков и великих обманщиков, когда они чувствуют, что обрели безграничную власть над верой и сознанием людей. Это наслаждение столь велико, что того, кто однажды испробовал его, уже нельзя заставить отречься от этой власти никакими преследованиями и никакими пытками. Это то, о чем говорится в Апокалипсисе: «бездонная бездна сатаны». И наоборот, справедливое и законное господство над умами людей, упроченное самой очевидностью и сладостной рекомендацией истины, конечно же, скорее всего, может быть употреблено божественному могуществу. Что касается благосостояния и почестей, то дары науки обогащают целые королевства и республики, тем самым развивают и приумножают благосостояние и богатство также и отдельных лиц. Ведь уже давно было сказано, что Гомер дал пищу большему числу людей, чем Сулла, Цезарь или Август, со всеми их раздачами, денежными подарками и земельными наделами ветеранам. По крайней мере, трудно сказать, оружие или образование помогли составить состояние большинству людей. С другой стороны, если рассматривать те удовольствия и наслаждения, которые дает наука, то насколько же превосходят они все остальные наслаждения? Действительно, ведь если аффективные наслаждения настолько же выше чувственных радостей, насколько счастливое исполнение обета важнее какой-то песенки или пира, то разве не в такой же мере интеллектуальные наслаждения превосходят аффективные? Другим удовольствием сопутствует пресыщение, и как только эти удовольствия делаются чуть-чуть привычными, они блекнут и теряют свою прелесть. И это говорит нам, что на самом деле это были не подлинные и чистые наслаждения, а только лишь обманчивая тень их, доставляющая радость не столько по своей сущности, сколько своей новизной. Поэтому люди, предающиеся чувственным радостям, часто становятся затем монахами. А старость честолюбивых владык довольно печальна и меланхолична. Наука же не знает пресыщения, а знает лишь беспрерывное чередование достижения цели и стремление к новому, так что необходимо признать, что возникающее здесь наслаждение есть истинное и простое благо, не связанное с обманом и не являющееся результатом каких-либо превосходящих моментов. Не последнее место занимает в душе и то наслаждение, которое рисует Лукреций. Сладко, когда на просторах морских разыгрываются ветры. Он говорит, что приятно стоящему или прогуливающемуся на берегу смотреть на то, как борется с бурей корабль в открытом море. Точно так же приятно с высокой башни смотреть на два сражающихся на равнине войска. Но нет ничего приятнее для человека, чем разум, поднявшиеся благодаря учению на крепость истины и имеющие возможность оттуда взирать на заблуждения и невзгоды людей. Наконец, чтобы не говорить о таких избитых доводах, как то, что благодаря науке один человек превосходит другого в том же, в чем человек превосходит животных, что благодаря науке ум человека возвышается до небес, чего не может сделать его тело и тому подобное, мы завершим это рассуждение о выдающемся значении наук, указав на то, приносимое ими благо, к которому прежде всего стремится человек по своей природе, а именно бессмертие и вечность. Ведь именно из-за этого рождают потомство, стараются прославить свое имя, сооружают здания, основывают различные учреждения, воздвигают памятники, стремятся к славе, и в конце концов к этому сводятся все человеческие чаяния. Но мы видим, что памятники, созданные талантом и эрудицией, сохраняются много дольше, чем те, которые воздвигнуты руками человека. Разве песни Гомера не живут уже 25, а то и больше веков, не потеряв ни единого слова, ни единой буквы? А за это же время рухнуло и погибло бесчисленное множество дворцов, храмов, замков и городов. Уже никакими силами нельзя восстановить портреты и статуи Кира, Александра, Цезаря и даже значительно более близких к нам королей и правителей. Ведь сами их архетипы, подчиняясь законам времени, давно погибли. Копии же с каждым днем теряют первоначальное сходство. Но образы их гения вечно остаются нетленными в книгах, не подвластные никаким разрушениям времени, обладая силой вечного обновления. Впрочем, они, собственно, и не могут быть названы образами, ибо они сами беспрерывно как бы рождают что-то новое, сея свои семена в душах людей, и в более поздней эпохе продолжает возбуждать и порождать бесчисленное множество деяний и идей. Если изобретение корабля считалось столь значительным и удивительным делом, так как он перевозит товары и богатства из одной страны в другую, соединяя области, расположенные в совершенно различных местах, давая им возможность взаимно потреблять продукты и другие блага, каждый из них, то настолько же больше имеют на это право науки, которые, подобно кораблям, бороздя океан времени, соединяют самые далекие друг от друга эпохи в союзе и сотрудничестве талантов и открытий.